4. Труба в моих руках издала глухой звон, когда я ударил последнего зомби по голове. Череп с хрустом поддался, и его тушка рухнула на землю. Я взмахнул рукой, стряхивая с трубы налипшие ошметки мозгов. Дыхание сбилось. Руки мои подрагивали от напряжения и адреналина, но времени на отдых не было. Осмотрелся. Поблизости никого не видно, но я отчетливо слышал поблизости шорохи, порыкивания и стоны. Вероятнее всего, неподалеку находились еще зомби или какая-то другая неведомая хрень. Я уже понял, что оказался не в той реальности, к которой стремился. Город вокруг меня выглядел мрачным и пустынным. Он был совершенно не похож на мой родной город. Высокие здания, покрытые трещинами, казалось, вот-вот развалятся окончательно. А от некоторых и вовсе остались лишь невнятные развалины. Окна выбиты, местами из них торчали обломки арматуры. В общем, город выглядел так, будто здесь отгремела война. Либо... Я призадумался и сконцентрировал внимание на мигающем сообщении в углу интерфейса, где была видна первая строка. «Игрок, добро пожаловать». Либо на игровую локацию. Я не стал сразу разворачивать сообщение и читать, куда именно мне предлагается добро пожаловать. Не то место, не то время. Сначала мне нужно найти безопасное укрытие, где я смогу спокойно и обстоятельно разобраться, что за чертовщина творится вокруг. Ну, интерфейс изучить, потому что иконок в нем прибавилось. Я снова посмотрел на тела убитых мной зомби, но теперь внимательней. Если мои догадки верны, тогда должны быть и трофеи. Я обошел каждого зомби, но ни коробочек, ни мешочков с добром не обнаружил. Я начал перебирать в памяти игры, в которые доводилось играть в подростковом возрасте. А что если... Я присел на корточки возле одного из тел зомби и прикоснулся к нему рукой. Но ничего не произошло. Преодолевая отвращение и стараясь не смотреть на подгнившее лицо мертвеца, я начал проверять карманы одежды. Зомби был одет в рваную куртку красного цвета и обычные на вид джинсы, которые когда-то, возможно, и были стильными. Но сейчас они выглядели паршиво. В карманах я нашел несколько монет необычного вида, потрепанную карту города и... Что-то странное. Это был небольшой кристалл, мерцающий тусклым светом. Как только я взял его в руки, перед глазами всплыло системное уведомление. Найден предмет. Кристалл навыка. Мимикрия. Тип обычный. Позволяет пользователю временно изменять цвет кожи и текстуру, сливаясь с окружающей средой. Длительность 5 минут. Перезарядка 1 час. Хм, неплохо. Нужно будет потом изучить, что это за навык. Он может пригодиться мне в дальнейшем. Закинув кристалл в карман, я бегло прошелся взглядом по телам зомби на предмет сумки. Но у них сумки не оказалось. «Ну и куда мне складывать остальное добро?» Стоило мне договорить фразу, как следом всплыло системное уведомление. «Переместить трофеи в инвентарь? Да, нет?» Я улыбнулся и мысленно выбрал вариант «да». После этого тело монстра замерцало и исчезло, а в интерфейсе возле иконки с рюкзаком появилась раздражающая красная точка. Следующий зомби был одет в такую же красную куртку, но уже в спортивные штаны. У этого мертвого модника в карманах оказалось пусто, и я хотел было расстроиться и перейти к следующему, но тут заметил еле заметное свечение, исходящее от куртки. «Это уж слишком реалистично». Брезгливо скривился я и начал стягивать куртку с зомби, чтобы проверить свою догадку. Ткань куртки была необычной, плотной, но легкой, а материал, из которой она была сшита, мне был незнаком. Как только куртка перекочевала в мои руки, она преобразилась, а система выдала еще одно уведомление. Найден предмет. Плащ теней. Тип необычный. Увеличивает скрытность на 20%. Сопротивление к повреждениям низкое. «Действительно необычно. Я еще раз посмотрел на куртку ярко-красного цвета в моих руках. Сомнительно, но окей, система шутит. Но скрытность есть скрытность. Я тут же надел куртку и почувствовал, как ткань словно приспосабливается к моему размеру и движениям. Ценный трофей. Третий зомби оказался более богатым. Во-первых, у него был рюкзак, который я не заметил ранее, и он давал плюс 10 слотов к инвентарю и увеличивал параметр грузоподъемность на 5 килограмм. Во-вторых, в его рюкзаке я нашел консервы, флягу с водой и еще один кристалл навыка. На этот раз это был редкий навык под названием «Эхо разума». Описание гласило: «Навык «Эхо разума» позволяет на короткое время ощущать присутствие разумных существ в радиусе 50 метров. Длительность 3 минуты. Перезарядка 2 часа». На этот раз улыбка моя была шире. Этот навык поможет мне избегать не только зомби, но и других существ или игроков, если таковые здесь найдутся. И если, конечно, ситуация того потребует. Но, как показывает практика, люди часто удивляют и не всегда приятно. Остальные зомби, кроме монет, ничем делиться не пожелали. Поэтому, закончив со сбором трофеев, я встал и пошел к небольшому зданию, которое стояло особняком. Мне нужно было безопасное место, чтобы разобраться с новыми предметами и навыками. Его я заприметил во время боя с зомби. Это, наверное, был склад или что-то похожее на склад. Я решил, что на данный момент это лучшее место, где я могу обосноваться на время. Здание оказалось полуразрушенным, но вход был надежно забаррикадирован. Видимо, кто-то уже пытался использовать его как укрытие. Я обошел его и нашел еще одну дверь. Она была немного приоткрыта. Матерясь, я протиснулся внутрь, выглянул на улицу и убедился, что за мной никто не идет. Внутри было темно, а лишь тусклый свет фонарей пробивался сквозь щели заколоченных окон. С потолка противно капало. Я подобрал обломок какой-то доски и подпер дверь изнутри. Оглядев дело рук своих, я пришел к выводу, что лучше уже не будет. Отыскав более-менее сухой угол, я сел на пол, прислонившись к стене, и начал разбирать свои трофеи. Первым делом активировал кристалл навыка мимикрия. Он растворился в моей руке, и я почувствовал, как кожа слегка зачесалась. Я поднял руку и увидел, как она медленно меняет цвет, сливаясь с окружающим пространством. «Ха, отлично!» — обрадовался я. «Это и правда был отличный навык, поэтому и радость моя была неподдельной». Далее я активировал навык «Эхо разума». На мгновение мое сознание будто бы расширилось. Внутренним взором я видел что-то типа карты с тонкой белой сеткой. Сперва я почувствовал присутствие нескольких существ неподалеку, а затем я их увидел и на карте. Точки были красного цвета, значит, враги. Наверняка это зомби. Они были рядом, но в моем направлении не двигались. Я деактивировал навык и сконцентрировал внимание на уведомлениях. Мысленно выбрал этот пункт и развернул первое системное уведомление. «Игрок, добро пожаловать в мир Вечной Арены. Вы были выбраны для участия в Великой Игре. Ваше путешествие начинается здесь и сейчас. Пожалуйста, ознакомьтесь с базовыми правилами. Ваша жизнь теперь связана с уровнем здоровья. HP. Если оно достигнет нуля, вы умрете. Вы можете развивать навыки, выполнять квесты и получать награды. Помните, в этом мире каждый ваш выбор имеет последствия. Удачи, игрок, и пусть она будет на вашей стороне». «Арена? Значит, здесь все же есть такие же, как и я, игроки, и это и хорошо, и плохо одновременно. Люди довольно непредсказуемые существа, и очень редко они преподносят приятные сюрпризы». Я развернул следующее системное уведомление. «Вам доступен скрытый модуль интерфейса «Аномалия».» Пока не стал разворачивать описание. Сначала прочту остальное. Следующие 5 уведомлений сообщали о том, что произошла ошибка. По какой-то причине я стал 1001-м игроком. Из-за нее я не могу подключиться к стандартному интерфейсу. Вот почему я не увидел никаких опознавательных надписей, когда столкнулся с зомби. Теперь стало понятнее. Впрочем, в последнем уведомлении об ошибке имелось одно отличие. В нем говорилось, что идет подбор доступных вариантов. Я вернулся к уведомлению о скрытом модуле и развернул описание. После прочтения я присвистнул, откинулся на стену и уперся в нее затылком. Глядя в потолок, я размышлял. Этот скрытый модуль давал мне очень много возможностей. Выражаясь игровым сленгом, он читерский, но вместе с плюсами шли и жирные минусы. Из плюсов мне теперь доступна адаптивная прокачка. То есть, если все остальные игроки могут прокачать только один класс и специализацию, то я могу выбрать несколько, а еще, помимо опыта, мне доступны какие-то очки эволюции, которые я буду получать за уничтожение сложных монстров или же за выполнение скрытых и сложных квестов. Где брать эти квесты? В уведомлении не говорилось. Тратить очки эволюции я смогу на эту самую эволюцию модуля «Аномалия». С развитием модуля мне будут доступны новые функции, которые сейчас скрыты. Следующий положительный момент – я мог нарушать некоторые правила системы. Например, с шансом в 50% я могу увидеть уязвимые места противников, скрытые ловушки и объекты, а также зашифрованные квесты. Во-первых, уязвимые места я и так видел при помощи навыка «Взор анатома». Да, он ограничен по времени и не на всех существах сработает, но мне хватило. Во-вторых, шанс в 50% либо сработает, либо нет. Так себе перспектива. Тогда почему плюс? А потому что с развитием модуля будет расти процент срабатывания. В теории я смогу довести его до 100%, а это уже и правда нарушение всех правил. Ну и самый жирный плюс, который я не до конца понял, это восстановление данных. Описание этого пункта было мутное, не похожее на четкий язык системы. В нем говорилось, что один раз в месяц я смогу откатить себя или группу существ к тем параметрам, которые у них были до смерти. Платой за этот откат были редкие предметы, либо мои уровни, характеристики, навыки или знания. Выбрать, что отдать, я не смогу. Выбирает система. И здесь просочился всеми любимый рандом. А теперь к минусам. Их три. Первое. Использование аномалии требует огромных затрат энергии. Если я буду злоупотреблять ее возможностями, то есть риск перезагрузить систему. А это может привести к непредсказуемым последствиям. От временного отключения навыков до привлечения внимания системы. Что случится, если я привлеку внимание системы, неизвестно. Но мне кажется, я его уже и так привлек. Собственно, из этого вытекает второй минус скрытого модуля. В описании говорилось, что аномалия делает носителя мишенью номер один для системы. Она будет всеми путями стараться уничтожить меня. Например, отправит по мою душу специальных чистильщиков, NPC, неигровых персонажей, или игроков, которые получат квесты на мое устранение. А еще у всех монстров будет повышенная агрессия в мой адрес и пониженная репутация в мирных локациях, что бы это ни значило. Но больше всего меня насторожил последний пункт. В нем говорилось, что от частого использования аномалии существуют побочные эффекты. Чем чаще я буду использовать ее возможности, тем сильнее я буду терять связь с реальностью. Меня будет ждать забавный аттракцион в виде слуховых и зрительных глюков, а также потеря ориентации в пространстве. То есть я не всегда буду понимать, происходит то или иное событие на самом деле или нет. Меня и без этой побочки нельзя назвать доверчивым человеком, но теперь под сомнением будет вообще все. Так получается? Я шумно выдохнул и вернулся к изучению интерфейса. Что толку сожалеть о том, что уже случилось? Предупрежден, значит вооружен. Теперь нужно просто ограничить использование возможностей этого модуля. Ха, делов-то. Далее шла простыня текста, состоящая из уведомлений об уроне, который нанес я и который нанесли мне. Я сразу же отключил эти уведомления. Плевать мне на эти циферки. Главное, чтобы враг подыхал быстро и полностью. Ну и последними, то есть первыми сообщениями, были уведомления о получении двух бонусов, названия которых меня повеселили. Первый бонус называется «Дипломат», а второй «Мастер побега». Первый бонус увеличивал шанс получить помощь от NPC на 20% после успешного выполнения их заданий. Бонус прибавил, аномалия убавила. Получается, вышел в ноль. Второй бонус давал увеличение скорости передвижения на 15% после успешного ухода из ловушки. Неплохо. С моим физическим усилением и этим бонусом я буду самым быстрым человеком на Земле. Осталось только ловушки найти. Я не удержался от улыбки при этой мысли. Да уж, я действительно очень дипломатично пообщался с Собом. Ну, о мастере побега и говорить нечего. Напоследок я решил развернуть окно статуса. Окно статуса. Имя неизвестно. Уровень 1. Сила 3. Ловкость 4. Интеллект 1. Свободные очки характеристики 0. Дополнительные характеристики. Скрыто. Навыки. Физическое укрепление П. Взор анатома А. Мимикрия А. Эхо разума А. Бонусы. Быстрое прохождение испытания, увеличение урона плюс 3%. Дипломат. Увеличение шанса получить помощь от NPC на 20% после успешного выполнения их заданий. Мастер побега. Увеличение скорости передвижения на 15% после успешного ухода из ловушки. Подтвердить. Да, нет. До второго уровня было еще далеко. Но с тем количеством зомби, которые я увидел, когда я активировал эхо разума, я добью его быстро. Я свернул окно статуса и достал из инвентаря потрепанную карту города, найденную в кармане первого зомби. Оказалось, что это не полноценная карта, а обрывок. Видимо, придется собирать ее по кускам. На моем обрывке была изображена та часть города, в которой я сейчас находился. Что ж, пора двигаться дальше. Я выбрался из заброшенного склада, пошел до того места, где сражался с зомби, и перевел взгляд в конец улицы. Там вдалеке поднимался столб дыма. Я прислушался к шорохам, кричанию, стонам зомби. Добавился новый звук. Механический. Как будто что-то очень большое и очень тяжелое медленно шагало по улицам города. Вероятно, это и есть та штука, которая бабахала и громыхала, пока я сражался с зомби. И наверняка она очень опасна. В общем, я решил проверить, что там. Перехватив трубу поудобнее, активировав навык мимикрия, я пошел в ту сторону, где виднелся дым. Навык был мне незнаком. Я не знал его особенностей и может ли он слететь от резких движений, например. Поэтому я действовал осторожно, стараясь держаться в тени здания. Я перебегал, пригибаясь от одного здания к другому. Во время одной из таких перебежек я заметил в одном из окон мелькнувший блик. Сместившись так, чтобы меня прикрывала стена, я замер, вглядываясь в темный провал окна, но ничего не происходило, видимо, показалось. Таймер навыка продолжал отсчитывать секунды, и чтобы не терять время понапрасну, я продолжил свой путь. На всякий случай приготовился к сражениям, но зомби, которых я встречал по пути, и в самом деле не замечали меня. Они бродили малыми группками туда-сюда и думали о своем зомбячьем. Уровни у них были от 1 до 5. В принципе, складывалось впечатление, будто у них имеется определенный агрорадиус. Пересечешь эту невидимую линию, и они кинутся в атаку. Будешь держаться подальше, пройдешь спокойно. Ну, точно, как в игре. Я нахмурился, а что, если это так? Ведь я видел тех двоих в той комнате, пока беседовал с совом. И мониторы с неизвестным кодом я тоже видел. Что, если инопланетная раса поместила мое сознание в какой-то виртуальный мир, а тушка моя в это время так и валяется в грязи? Ну, или в больнице уже. Да нет, бред какой-то. Я усмехнулся. Ну да, Кир, и рептилоиды существуют, и тайные заговоры масонов сюда же. Мысль, конечно, бредовая, но и то, что со мной происходило в последнее время, нельзя назвать обычными буднями офисного менеджера. Я обогнул очередную группку зомби и перебежал на противоположную сторону улицы. Там за поворотом отчетливо слышались гудения и шипения, а земля под ногами слегка подрагивала от шагов. Я остановился и внимательно рассмотрел улицу. Если придется спешно драпать, у меня должны быть намечены пути отступления. Улица как улица. Дома стоят по бокам, на первых этажах виднеются магазинчики. Между домами протянуты какие-то тросы или высоковольтные кабели, фонари. Это можно использовать, если приспичат. После поворота я остановился и осторожно выглянул за угол. Посреди улицы стоял механический исполин, а над его головой горела алая надпись. Босс локации и уровень неизвестно. Внешне монстр напоминал мифическое существо из одного древнего мифа, только у существа из мифа голова быка была, а у этого морда зубастой ящерки с рогами. Тело монстра состояло из кабелей, поршней, шестеренок и металлических пластин, покрытых ржавчиной и царапинами. Все это непрерывно двигалось, вращалось и скрежетало. Из спины монстра торчали трубы, они как раз и издавали шипение, когда из них в воздух выбрасывались клубы пара. Я задержал свой взгляд на голове монстра. «Ну и уродец же ты!» — прошептал я, разглядывая его несуразно маленькую голову на фоне остального туловища. «А это что?» Я присмотрелся к его плечам, груди и рукам. На плечах были установлены небольшие ракетные установки. Вместо левой руки у него была внушительных размеров пушка. Ну, а правая рука была нормальной, когтистой лапой. Но был нюанс. Правой рукой монстр держал не менее внушительных размеров гибрид меча и пилы. Вокруг монстра валялись обломки зданий, куски асфальта и разорванные на куски тела зомби. Босс повернул голову, и его светящиеся глаза-сканеры прошлись по углу, за которым я прятался. Я плавно поддался назад. Я проверил действие навыка. Маскировка все еще работала, но монстр все равно начал разворачиваться в мою сторону. С громким шипением пар вырвался из труб на его спине, и он шевельнулся. Первый шаг. Земля дрогнула, а на асфальте появились новые трещины. Второй. Я почувствовал, как воздух вокруг сгустился, наполнившись гудением механизмов. Третий. Я не стал дожидаться, что же будет дальше, а просто развернулся и побежал к входу в ближайший дом. Я пока не был готов сражаться с этим исполином, поэтому решил его просто обойти. За его спиной я успел рассмотреть проход, и если мне удастся подобраться поближе к нему внутри здания, а затем выбраться на крышу, тогда получится незаметно обойти монстра и выбраться в другую часть города. На первом этаже здания было пусто, на втором и третьем тоже, а вот на четвертом этаже в одной из комнат меня ждал сюрприз. Приблизившись к входу нужной мне комнаты, я услышал равномерное постукивание. Возле дверного проема я остановился и аккуратно заглянул внутрь комнаты и еле сдержал смех. Зомби второго уровня с упорством, достойным лучшего применения, пытался пройти сквозь стену в полуметре от выхода из комнаты. Я проверил таймер маскировки, оставалось секунд 10. Думаю, на этого красавчика должно хватить. Вошел в комнату и со всего размаху заехал зомби по голове разок. Он упал, но все еще продолжал шевелиться. Я добавил еще разок-другой, и зомби затих. «Ха, бедолага! Залагал немножко!» Сочувственно произнес я и принялся обшаривать его карманы. На этот раз трофеями было не густо. Пара тех странных монет и жвачка без каких-либо бонусов. Я подошел к окну и выглянул из него. Маскировка слетела, поэтому я старался действовать осторожно, чтобы не привлечь внимание босса, но он сейчас смотрел в другую сторону. Я вылез из окна по выступающему карнизу, стал продвигаться в ту сторону, где виднелся переход на другую улицу. Добрался до пожарной лестницы и стал подниматься на крышу здания, чтобы лишний раз не испытывать свою удачу, если такой параметр существует в этой игре. Перекладин на лестнице не хватало, поэтому иногда приходилось прикладывать усилия, чтобы достать до следующей, и один раз почти у самого верха я чуть было не сорвался, но обошлось. На крыше я немного полежал на спине, глядя в небо и унимая участившийся сердечный ритм. Отдышавшись, я встал и, пригнувшись, пошел к переходу. «Да твою ж!» — выругался я, напоровшись на невидимую стену. Следом выскочило системное уведомление. «Зачистите локацию и получите пропуск в следующую». Получается, обойти не получится. Мне все равно придется сражаться с этим уродцем. Что ж, ладно. Тогда сначала вернусь на ту улицу, уничтожу всех зомби, обойду локацию и зачищу остальную мелочь. И вот тогда, подняв уровень, вернусь к боссу. Отличный план, легче легкого. Я вернулся к лестнице и начал спускаться. Я уже добрался до окна, из которого вылез, и даже перекинул одну ногу через подоконник, как внезапно снаружи все стихло. Я напрягся. Такая тишина в подобном месте — это не к добру. Медленно я стал поворачивать голову назад. Факир был пьян, и фокус не удался. На меня смотрели глаза сканеры босса, а ракетные установки на его плечах светились, готовые к атаке. Проскользнуть незамеченным не получилось. Я одним слитным движением вкатился в комнату, добежал до окна, которое выходило как раз за угол на улицу зомби, и, оттолкнувшись от подоконника, прыгнул. «Твою мать!» Окончание фразы потонуло в грохоте взрыва. Ударной волной меня подтолкнуло вперед, придав ускорение. В спину и затылок прилетело каменное крошево, в которую превратилась та часть здания, где я только что находился. И это было мне на руку, как ни странно, потому что я не рассчитал расстояние, и у меня был недолет. А падать с четвертого этажа мне очень не хотелось. Ухватившись за толстый кабель, который тянулся от одного дома к другому, я некоторое время проскользил по инерции и остановился примерно на середине. Болтаясь на вытянутых руках, посмотрел вниз. Подо мной занервничали зомби. Теперь они не стояли на месте, а беспокойно ходили туда-сюда в поисках вкусного меня. Но пока они не понимали, где я нахожусь, я смотрел на кабель и начал медленно перебирать руками. Кожа на ладонях была ободрана, и теперь их жгло огнем при каждом движении. Но на это было плевать. Главное — добраться до противоположного здания и не подохнуть в процессе, а там я уже смогу укрыться и сбросить с себя агрбосса. Так думал я, пока в дом напротив не прилетела ракета, а за ней еще одна. Я извернулся и посмотрел через плечо. Монстр стоял все там же, на углу, не двигаясь дальше. «Что, уродец, не пускаешь дальше?» Весело крикнул я и хотел было продолжить прерванное занятие, но не продолжил, потому что босс повернул свою башку и посмотрел на кабель. Несколько секунд он потупил, а затем, размахнувшись правой рукой, перерубил кабель, на котором я болтался. «Вот козлина!» Как-то даже спокойно проговорил я и полетел вниз на радость толпе зомби, которые, наконец, разобрались, где меня искать, и теперь призывно клацали зубами. Как только кабель оборвался и началось падение, я стал часто-часто перебирать руками, чтобы подняться повыше. Я намеревался пролететь над головами зомби и надеялся, что у меня получится дотянуть до дома напротив. А уж там придумаю, что делать дальше. Приближаясь к земле, я подтянулся и вытянул ноги в нужном направлении. Зомби тянули свои руки ко мне, словно ярые фанаты на рок-концерте. Их скрюченные пальцы чиркали по моей одежде, но это, к счастью, не тормозило движение. Подлетая к дому, я услышал сзади громкие щелчки и механическое гудение. Рывком обернулся и успел заметить босса с вытянутой левой рукой, которая светилась. Вот гад приготовил новую атаку. «Черт!» — сдавленно выругался я. «Не успею». Уже практически влетев в окно, я снова заметил блик, а затем в темноте комнаты различил и само оружие. И нацелено оно было на меня. «Да вы издеваетесь!» — прошипел я.